Глава 11. Я не слишком переживал перед предстоящим соревнованием, просто потому что знал, если мне не позволят в нем участвовать, я попытаюсь организовать для Оли Летеар побег. И если проиграю, тоже. И если этот побег не удастся, то со спокойной совестью погибну. В конце концов, я уже не единожды должен этой девушке жизнь, и отказываться возвращать долг не собираюсь. И опасность сорвать возможный союз между орками и людьми меня не пугала. Что бы там ни говорил Кашиш, люди нужны его народу не меньше, чем орки нужны людям. Так что со мной или без меня они найдут способ договориться. Так что когда я вышел из дома и направился к рыночной площади, я был по-настоящему спокоен, так как может быть спокоен человек, у которого больше нет ни долгов, ни выбора. «Соплеменники!» — провозгласил вождь, когда стих набат. «Сегодня у нас праздничный день. Мы выбираем достойного супруга для нашей гостьи. Посмотрите на нее. Она молода, красива, сильна. Она способна выносить не одного ребенка, и эти дети будут сильны и красивы. Они принесут в наш род новую кровь». Я взглянул на Иштрил, которая стояла рядом с вождем в окружении нескольких женщин. Мне сейчас не было дела до своих чувств, так что я был достаточно отстранен и мог оценивать увиденное непредвзято. Орки действительно позаботились о том, чтобы показать товар в выгодном свете. Девушка была одета в традиционную орочью одежду, и одежда эта подчеркивала совершенство и женственность ее фигуры. Кожаные штаны обтягивали бедра достаточно плотно, при этом не стесняя движений. Жилет, одетый поверх тонкой рубашки, даже немного утягивал грудь, которая и так не нуждалась в дополнительном привлечении внимания. Идеальная форма и размер и без того бросались в глаза. Длинные волосы девушки были заплетены в косу, открывая взгляду тонкую шею. Яркий цвет волос оттенял бледность лица Иштрил. Она безучастно и равнодушно смотрела в пол, не обращая внимания на происходящее. «Мне уже приходилось видеть такие лица. С таким выражением лица обычно не на свадьбу, а на похороны идут, собственные». Меня кольнуло сострадание, но я поспешно задавил в себе непрошенные переживания. Нельзя терять сосредоточенность. Дав зрителям оценить невесту, Кашиш продолжил. «Желающие побороться за руку этой лесной нимфы, выходите!» Я оглядел собравшихся. Как и ожидалось, рвения никто не проявил, но несколько орков после небольшого раздумья сделали несколько шагов вперед. Всего таковых было 5 разумных. Заметив, что больше никто в соревновании участвовать не собирается, я поспешил присоединиться к группе кандидатов. По толпе пронесся удивленный гул. Иштрил увидела меня и удивленно вскинула брови. Я ободряюще подмигнул девушке и отвернулся. Вождь поднял руку, дождался восстановления тишины и заговорил. «Не понимаю вашего возмущения. Человек — наш родич, союзник, а главное, он наш гость. И, безусловно, может претендовать на руку прекрасной невесты». Вид уговорившего при этом был до нельзя довольный. Я все больше убеждался, что делаю как раз то, что от меня ожидают. Орк хотел меня проверить и добился своего. «Есть еще желающие?» Как ни странно, больше желающих не появилось. Хотя в глазах у некоторых из отказавшихся участвовать в соревновании промелькнуло сожаление. Похоже, господа орки не отказались бы лично попробовать свои силы в противостоянии с одним из их общих с эльфами потомков. Остановило их только опасение случайно заиметь в жены Иштрил. А меня вся эта ситуация ужасно злила. Я мог понять стремление меня испытать, но зачем портить жизнь девушке? Можно ведь было найти и какой-нибудь другой предлог. «Что ж, «Сегодня у нас всего 6 женихов», — констатировал Кашиш. «А испытаний будет столько же, сколько и всегда. 4 по числу самых важных для мужчины качеств. Все вы, конечно, знаете, в чем эти испытания состоят. Но я все равно повторю, нашему гостю это будет интересно. Итак, начнем с самого простого. Мужчина должен быть вынослив. Неважно, кто он, кузнец, воин, охотник или даже торговец. От выносливости зависит, если не жизнь, то благосостояние его и его семьи. И проверить это качество очень просто. На вершине Хмурой горы. Видишь, гость? Вон она виднеется. Растут белые цветы. Задача простая. Подарить невесте цветок. 2 последних из соревнования выбывают. И вот еще. Мужчина должен быть готов к любым неприятностям и невзгодам. Так что побежите босиком. Тебе все понятно, гость? Карабкаться по кручам не придется. К вершине проложена тропа. Разуваясь, я рассматривал гору, на которую указывал Кашиш. Задание меня не напугало. До вершины было примерно 1/8 часть дневного перехода. Не так уж и много. Бегать мне в последнее время приходилось много. В себе я был уверен. Неприятно, что бежать придется босиком, но не смертельно. Мягкими и нежными, как у ребенка, ступнями я уже давно похвастаться не могу. В плену меня обувью не обеспечивали. Пока я размышлял, орк подошел к концу речи. «Ну что ж, не будем тянуть. Бегите!» Мои соперники рванули с места сразу, ломанулись к воротам так, что только пыль поднялась. А я замешкался. Не ожидал, что соревнования объявят вот так, без подготовки. Тем более у меня еще оставался вопрос. Ноги сами рвались бежать, но я заставил себя обернуться. «Мешать друг другу, отбирать добытое разрешено?» «Нет, конечно!» — возмутился вождь. «Ваши боевые качества будем проверять потом!» Последнее я слышал уже издалека. Бросился догонять убежавших вперед соперников. Последнее оказалось не слишком просто. Орки бежали так, будто и в самом деле были влюблены в Оли Летеар по уши. Все разом. Если они смогут выдержать такой темп в течение всего забега, шансов у меня нет, отсеюсь на первом этапе соревнования. Я заставил себя успокоиться и не нестись, сломя голову. Бежать с максимальной скоростью 1/4 дневного перехода я все равно не смогу. Лучше поберечь силы на тот случай, если соперники просто не привыкли бегать на дальние расстояния и не знают, как правильно распределять силы. Уверен, им тут в горах не часто приходится подолгу бегать. И действительно, через некоторое время я заметил, что расстояние между мной и последним из соперников перестало увеличиваться, а потом постепенно стало сокращаться. Орки начали выдыхаться. Подъем становился все круче, но я не только не замедлил скорость, а даже чуть прибавил, рассудив, что на обратной дороге буду все время спускаться, а это намного легче. Бежать стало сложнее. Под ногами попадались острые камни, и пришлось смотреть под ноги, чтобы не пробить ступню каким-нибудь особенно зловредным минералом. Поэтому спину ближайшего соперника я увидел только после того, как услышал его тяжелое дыхание. До вершины было уже совсем недалеко, так что я еще немного ускорился и вырвался вперед. Сзади послышался удивленный кашель. Еще через несколько дюжин шагов подъем прекратился, и я оказался на широкой каменистой площадке, со всех сторон окруженной крутыми спусками. Кое-где просматривались пучки зелени, но никаких цветов в глаза не бросалось. По площадке равномерно распределились 4 прибежавшие раньше меня и сосредоточенно бродили, вглядываясь себе под ноги. Из увиденного я сделал вывод, что загадочные цветочки не отличаются крупными размерами. Я пошел вдоль края площадки, намереваясь обойти ее по кругу и затем сужать спираль, пока не встречу искомое. И удивительно, почти сразу его обнаружил. Действительно, небольшой цветочек белого цвета и совсем близко, метрах в двух. Жаль только, что пройти эти пару метров окажется непросто. Цветки торчали из небольшой каменной расселины, находившейся уже на склоне горы. Еще раз окинув взглядом вершину, я понаблюдал за стараниями соперников, пока никому из них удача не улыбнулась. Тяжело вздохнув и мысленно задавшись вопросом, так ли уж нужна мне дружба с орками, и не проще ли будет просто сбежать от них вместе с Иштрил, я полез вниз. Обрыва как такового здесь не было, просто склон уходил круто вниз. Но в другое время я бы 10 раз подумал, стоит ли так рисковать. Я повис на руках, упираясь одной ногой в крошечную неровность в камне. Опоры для второй ноги никак не находилось. Я легко представлял, как выбраться наверх, но как спуститься еще хотя бы на ладонь, понять не мог. Я посмотрел вниз. Цветок был близко, очень близко. Я мог бы коснуться его ногой. Обдумав еще раз эту мысль, я вытянул ногу и, растопырив пальцы как можно шире, я попробовал ухватиться за стебель. Получилось. К счастью, против ожидания, стебель оказался не слишком прочным, оторвался без труда. Наверх я выбрался с большими усилиями и времени затратил намного больше, чем понадобилось на то, чтобы спуститься. Карабкаться, пользуясь всего 3 конечностями, было сложно, а зажать цветок в зубах, чтобы освободить ногу, не было возможности. Для этого надо было сначала взять его в руку, а руки у меня были заняты. Выбравшись, я боялся увидеть пустую вершину, но убедился, что ошибся в своих ожиданиях. Последним я не оказался, был еще один незадачливый садовник. Не дав себе времени на отдых, я побежал обратно в деревню. Впереди маячили спины более удачливых соперников, которые снова повторяли ту же ошибку, что и на пути в гору. Отдохнув во время поиска цветов, бежали почти так же быстро, как в начале пути. А по краям тропинки стали встречаться жители деревни. Оказывается, после того, как вождь объявил старт, многие отправились вслед за бегунами, чтобы с близкого расстояния наблюдать за соревнующимися. Почти без усилий я оставил за собой еще одного кандидата на вылет из соревнования и дальше бежал спокойно. По условиям соревнования я не обязан прийти к финишу первым, а силы нужно было экономить. Я догадывался, что они мне еще понадобятся. Каждого возвращавшегося подбадривали криками. Даже мне доставалось внимание, особенно после того, как мне удалось вырваться из рядов отстающих. Маленькие дети даже провожали бегущих, насколько хватало сил. Я бежал не слишком торопясь, даже не давая себе труда пытаться догнать оставшихся соперников, так что вскоре вокруг меня тоже собралась целая стайка детишек, которые изо всех сил меня поторапливали. И это, конечно, вместо того, чтобы смотреть под ноги. В результате нет ничего удивительного в том, что один из них не заметил камня и со всего маха пропахал лицом каменистую землю. Как назло, взрослых рядом не было. Те, кто пошел вслед за бегунами, остались позади, а до тех, кто остался в деревне, было еще далеко. Ну, а я, конечно, не мог оставить все как есть. Ребенок раскровенил лицо, колени и руки и, похоже, сломал нос. Мне показалось, что в момент падения я услышал отчетливый хруст. Другие дети тоже остановились, испуганно глядя на стонущего товарища. «Чего встали?» — рявкнул я. «Где у вас лекарь? Бегом за ним!» А сам, проклиная свою не кстати проснувшуюся ответственность, подхватил ребенка на руки и продолжил путь. Теперь не снижать темпа было по-настоящему тяжело. Все-таки мне это удалось, так что в деревню я вбежал 4-м. Жители встретили мое появление удивленными возгласами. Действительно, неожиданная картина. Один из кандидатов в придачу к цветку тащит окровавленного ребенка. Мне еще повезло, что никто не подумал плохого, а ведь могли бы. Возможно, помог тот факт, что я на ходу громко требовал лекаря. Добравшись до площади, я передал цветок Оле Летеар, а ребенка уложил на землю. Оказалось, что это девчонка. Она была в сознании и смотрела на меня глазами, полными боли и обиды. «У меня нос сломался», — прошептала она. «Я теперь буду страшная и кривоносая, и никто не захочет ради меня бежать за эдельвейсами». Мне стало смешно, но я сдержался. «А вот в следующий раз будешь под ноги смотреть, когда куда-то бежишь. А то ведь могла бы и шею сломать. Представь, по всей деревне вместо праздника траур». Решил я закрепить воспитательный эффект падения. Но, кажется, не преуспел. Сейчас мелкая могла думать только о своей навсегда испорченной красоте и сорвавшейся собственной свадьбе. До чужой ей дела не было. Вокруг нас начал собираться народ, женщины ахали и боялись подойти. Травмы девчонки выглядели гораздо страшнее, чем были на самом деле. «Так будет лекарь или нет?» — осведомился я. «Побежали за ней, да только она за травами ушла, на дальний выпас, позавчера еще», — охотно ответила какая-то арчанка. «И никого за себя не оставила?» «Ученицу оставила». «И где ученица?» — поинтересовался я, уже догадываясь, какой ответ услышу. «Так вот это она и есть ученица-то», — ожидаемо услышал я. «Тогда хоть перевязку чистую принесите и мазей заживляющих, если есть». «А ты, ребенок, перестань себя хоронить. Сейчас все исправим, а потом будешь показывать, чем тебя мазать. Я ваших мазей не знаю. Только и обезболивающего у меня нет, так что придется терпеть». «Я потерплю», — прогундосила девочка. «А как ты исправишь сломанный нос? У тетки Кайкини всегда все равно криво получается». Уже и профессиональное любопытство проявилось. Ну, точно, значит, ничего страшного не случилось. Я осторожно обхватил двумя пальцами поврежденный хрящ и сосредоточился, пытаясь почувствовать правильное положение. Теперь такие вещи давались мне несколько проще, чем раньше, но до отца мне все равно было еще далеко. «Теперь приготовься. Сейчас будет больно, но дергаться нельзя, поняла?» — велел я девчонке. Та утвердительно угукнула, а я дернул ее за нос. Пигалица вскрикнула от боли, но осталась неподвижной, а я снова сконцентрировался. Похоже, все получилось правильно. Я усилием воли стал прогонять кровь, снимая отек, одновременно попытался определить, нет ли сотрясения мозга или других повреждений, которых я мог не заметить. Все оказалось в норме, за исключением ссадин и ушибов. «Теперь показывай, какие мази запирают кровь, а какие обезболивают». «Не надо обезболивать! Уже и не болит почти ничего», — возразил ребенок. «И даже нос уже дышит. Как ты это сделал? Ты мастер-лекарь?» «Да какой я мастер?» — хмыкнул я. «Я даже не доучился». «Неправда. Я почувствовала, как ты мне кровь отводил. Так только мастер-лекарь может». «Ну, раз ты почувствовала, значит, и ты мастер-лекарь». «Ух ты! Правда!» — просияла девчонка. «Я ведь и правда ощутила лечение, а раньше никогда не получалось! Ура! Я смогу стать настоящей лекаркой!» Она подскочила на ноги от восторга. «А Кайкини говорила, что я бестолочь каменноголовая!» «Стоять! Показывай кровоостанавливающую мазь!» В общем, раны были обработаны быстро, в процессе мы даже успели квалифицированно обсудить состав. Народ, успокоенный, вернулся к обсуждению забега, и немалую часть обсуждений занимало мое поведение. Кашиш, который ждал только когда я освобожусь от исполнения лекарских обязанностей, вновь взял слово. «Итак, в выносливости кандидатов мы все убедились. Вам, Лигар и Камак, придется пока побыть холостыми, но не потому, что кто-то сомневается в том, что вы достойные мужи. Просто духи не были к вам благосклонны. Но не печальтесь, на Перу вы займете почетные места. Ну а для вас испытания продолжаются». Он обратил внимание на четверых оставшихся. «Следующим испытанием мы будем оценивать ваше ремесло. Каждый покажет, как он будет обеспечивать семью в мирное время. И тут могла бы возникнуть проблема с тобой, Эрик. Ведь каждый из будущих кандидатов, зная о предстоящем испытании, сегодня всю ночь готовился поразить окружающих своими достижениями. Ты же не знал об этом, и за время первого испытания я успел хорошенько поломать голову, как бы устроить так, чтобы ты тоже мог в нем участвовать на равных с остальными. Однако ты справился сам, благодаря неуклюжести одной непослушной девчонки. Он бросил суровый взгляд на ученицу лекаря. И своему благородному ремеслу. Все племя видело твое искусство, и теперь нам осталось только сравнить его с достижениями остальных соискателей и выбрать троих самых достойных, которые будут бороться дальше. В общем, второе испытание прошло мимо меня. Народ воочию, наблюдавший, как я вправил нос и остановил кровь ученицы-лекарки, был полон восторга, и за мою кандидатуру выкриков было больше всего. Как раз успели вернуться родители девочки, бросившиеся было на поиски запропастившейся куда-то лекарки, они с восторгом рассматривающие умытое и с почти отсутствующими синяками лицо дочери, добавили еще восторгов в общее настроение. Некоторые даже предлагали мне остаться у них совсем. Дескать, два лекаря всяко лучше, чем один. Мне как-то даже неловко стало от такой популярности. Я сначала пытался объяснить, что лекарь из меня аховый, и мне бы еще поучиться несколько лет хоть бы у той же лекарки, а уж потом браться помогать страждущим. На это мне резонно отвечали, что, мол, и оставайся учиться, заодно и ее научишь так ловко вправлять носы и другие травмы. Я вежливо отказывался, а сам думал, что и в самом деле было бы здорово здесь остаться. Так сердечно и приветливо ко мне не относились даже на родине. И вообще, пока орки проявляли себя как исключительно радушный народ. Не вечно же мне ползать по лесам и резать эльфов. Когда-нибудь война закончится. Пока я предавался мечтам, определились двое остальных победителей соревнований. Один преподнес Иштрил великолепный кинжал, чуть длиннее, чем привыкли использовать первородные, зато намного легче. Кузнец был не тот, который помогал мне накануне с цепью. Видимо, занятие это было у орков популярным, и в деревне был не один мастер. В качестве демонстрации качества своего изделия он упер острие в камни и всем весом на него навалился. Кинжал согнулся в дугу, а потом, когда кузнец его отпустил, выпрямился и принял первоначальную форму. После этого мастер разрубил пару гвоздей, а потом продемонстрировал, что клинок не затупился. Перерезал волос. Я был очень впечатлен. Такого оружия я еще не видел. Кожевник похвастался легкой и гибкой, но чрезвычайно прочной броней. Правда, качество именно этого комплекта проверять не стали. Вместо этого он предложил Оли Латеар выстрелить в него из лука. На нем, дескать, такая же. Иштрил отказываться не стала. Кажется, она стала немного оживать. Даже ее захватила атмосфера праздника. А уж стреляла в одного из потенциальных женихов она с большим удовольствием. И мне кажется, с некоторым трудом удержалась от того, чтобы стрелять именно в торс потенциального супруга, а не в голову. Результатом стал огромный синяк на пол груди и поцарапанная броня. Я не ожидал такого от простой кожи и мысленно уже попрощался с одним из соперников. Синяк, кстати, пришлось лечить мне. Полностью убрать его мне не удалось, но треснувшие ребра укрепил, насколько смог. Последним предложил свою добычу охотник, и на фоне остальных кандидатов он смотрелся бледновато. Он промышлял охотой, и чтобы доказать свое мастерство, бросил под ноги Иштрил почти такого же козла, которого два дня назад добыли мы с ней. Она не замедлила об этом сообщить, так что охотник был осмеян и, отшучиваясь, присоединился к зрителям. Третье испытание затянулось надолго, и во время него все, кроме оставшихся кандидатов, сидели за одним длинным столом, выставленным на площадь, и активно поедали обильное угощение. А кандидаты должны были удивить собравшихся своими талантами рассказчика. Удивительно, сам я никогда не причислял умение увлечь слушателей рассказом к настоящим мужским качествам. И испытание для меня стало сложным. Слава богам, первыми свои истории представляли на суд зрителей мои соперники. У меня было время подготовиться и послушать, чего именно ждут слушатели. Оказалось, никаких ограничений не было. Кожевник рассказал какую-то орочью легенду, надо сказать, довольно интересную. Я даже чуть не увлекся, забыв о придумывании собственной истории. Однако зрители были не слишком довольны. Большинство сказку уже знали. Кузнеца слушали с большим интересом. Он рассказывал свежую историю, которую сам придумал. Кажется, она была основана на реальных событиях, но украшена множеством выдуманных подробностей. Когда дошла очередь до меня, я решил рассказать о своей жизни. А что? Для этих мест история свежая, обремененная множеством подробностей, которые для орков интересны и необычны. Правда, манера исполнения подкачала. Я не привык много и красиво говорить, смущался, видя направленные на меня внимательные взгляды. В результате симпатии зрителей разделились пополам между мной и кузнецом, а кожевник пересел за общий стол и присоединился к пирующим. Мы с соперником проводили его завистливыми взглядами. За весь день обоим так и не довелось перекусить. «Вот что, парень!» — прошептал мне кузнец, когда финалисты определились. «Вижу, что ты серьезно настроен на победу, и прав на нее у тебя вроде как больше. Вы с девкой давно по свету ходите и пережили вместе много. Да только что поддаваться тебе буду, не жди. Приглянулась она мне, и уверен, со мной ей лучше будет, чем с тобой. Молод ты еще, и дома своего нет, а девке без дома нельзя, зачахнет». Я кивнул и мысленно согласился с противником. Рассуждал он логично, только плохо он знал и Штрил. Какую бы заботу он о ней не проявил, как бы ни холил, подчиняться чужому решению, принятому против ее желания, девушка не станет. Скорее умрет. И я хотел предоставить ей самой решать, что она станет делать дальше и кому станет женой. Ничего этого говорить не стал, но моя уверенность в своей правоте не пошатнулась. Из его слов я понял, что нам предстоит драться, чего я ожидал с самого начала. Предположение подтвердил Кашиш. «Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, а у нас все еще есть целых два жениха и всего одна невеста», — провозгласил он. «И решить, за кого она пойдет замуж, могут только они сами. Выходите в круг и решайте!» Потом придержал меня за локоть и пояснил. «Оружие можно выбрать любое, но бьетесь не до смерти, и калечить друг друга нельзя. Кто убьет или покалечит соперника, тому невесты не видать, да и самому не поздоровится, если заметим, что не случайно вышло. В общем, кто из круга сам выйдет, тот и жених, а кого вынесут или там сдастся он и на землю ляжет, тот остается при своих. Хотя сдаваться кузнец не станет, не надейся». «Калечить — это как?» — решил уточнить я. «Калечить — это портить сопернику что-нибудь так, чтобы нельзя было вернуть, как было. Отрубать руки или ноги, или еще чего-нибудь, или дураком делать. Понял? Больше никаких правил нет». Кивком обозначив, что понял условия, я пошел догонять соперника. Столы так и оставались на площади, но вокруг них уже никого не было. Все собрались в центре площади, вокруг небольшой круглой площадки, огороженной редко стоящими факелами. Мой противник уже ждал меня в центре нее, помахивая здоровенной булавой. Разумный выбор, если не хочешь в пылу боя случайно прирезать соперника. Только голову подставлять под удар этого металлического монстра не стоит. Как раз дураком и станешь, если выживешь. Я пока не стал доставать полюбившуюся цепь. Это можно сделать быстро во время боя. Пусть станет сюрпризом для соперника. Достал кинжал и прошел в круг, чувствуя спиной обеспокоенный взгляд Иштрил. За весь день нам так и не удалось перекинуться даже несколькими словами, но я и без этого чувствовал ее волнение. Все, оказывается, ждали только меня. Как только я вступил в пределы, огороженные факелами, вокруг все стихло. Народ готовился к главному зрелищу дня. Начало соревнования никто не объявлял. В какой-то момент орк прыгнул ко мне, отводя дубину для удара. Я, хоть и не ожидал, успел отпрыгнуть в сторону. Как выяснилось, недостаточно проворно. Противник резко изменил направление удара, и навершие булавы последовало за мной. Очень непривычно наблюдать такую скорость. Никогда бы не подумал, что кто-то может так быстро ворочать такой тяжелой железкой. Все-таки мне почти удалось разминуться с дубиной. Она задела меня только самым краем, вскользь, по левому плечу. Я даже не упал, хотя было очень больно. Все, левая рука временно не действует. А мне самому неплохо бы действовать побыстрее. Я еще раз отскочил, стараясь оказаться как можно дальше от соперника, чтобы выиграть время и прийти в себя. Зрители ахнули, заметив касание. Кузнец опять поспешил ко мне, а я стал отступать. Изначально я планировал дождаться, когда противник устанет размахивать своей стенобитной булавой, подобраться поближе и ранить в ногу, чтобы ограничить подвижность и таким образом выиграть бой. Но теперь как-то засомневался в правильности своих планов. Если он и дальше будет двигаться столь шустро, к тому моменту, как он устанет, целых костей у меня в теле не останется. Чудо, что после первого удара рука не хрустнула. Я все-таки попытался еще раз. Дождался, когда соперник вновь резко сократил дистанцию и бросился к нему в ноги в надежде свалить его на землю. Безрезультатно, конечно. Мало того, что он просто подскочил, пропуская меня под собой, так еще и успел так заехать мне булавой чуть пониже спины, что я сделал еще один лишний оборот и с трудом встал на ноги. Задницы я теперь вообще не чувствовал. Своим хитрым маневром я в результате только развлек зрителей. Очень их мое бедственное положение повеселило. Ну, еще здорово ограничил собственную подвижность. Теперь так быстро бегать от орка по кругу у меня точно не получится. Пора было использовать последний козырь. Я бросил кинжал в ноги к орку, отвлекая его. Пока он размышлял, не означает ли это, что я сдаюсь, я успел отцепить цепочку от пояса, и когда кузнец возобновил движение, сообразив, что ничего еще не закончилось, стегнул его по коленям. Почти попал. Орк успел подпрыгнуть, но недостаточно высоко. Цепь обвилась вокруг лодыжки, и я сообразил резко дернуть ее на себя. Получилось очень удачно. Кузнец не смог приземлиться на ноги, упал на спину. Цепь, как только натяжение ослабло, соскользнула с его ноги, оставив несколько ранок от шипов, и я, развивая успех, хлестнул грузиком в живот противнику. Не успел. Орк уже откатился в сторону. Пока я подтягивал цепь к себе, он уже был на ногах, и теперь был осторожнее. Я несколько раз взмахнул цепью, не стараясь задеть противника, а только удерживая его на некотором расстоянии. Кажется, он был уверен, что я собираюсь вырвать у него из рук его оружие. Я заметил, что он теперь крепче сжимает древко. Мы некоторое время двигались по кругу, внимательно наблюдая друг за другом. Потом кузнец не выдержал, кинулся ко мне, опять занося свою кошмарную булаву. Я не стал обманывать ожиданий соперника. Дернул за свой конец цепи. Только вместо того, чтобы бить по надвигающемуся на меня орку, я просто заставил грузик на конце цепи прыгнуть мне в руку. Не зря ведь я весь день вчера тренировался этому не слишком сложному трюку. Очень удобно получилось. Увесистый шарик в руке, и рука уже занесена для броска. Дальше шарик летит в физиономию сопернику, чья рука уже опускается мне на плечо. Ох, быть бы ему холостым в любом случае. Если бы я не увернулся от этого удара, пускай направленного мне не в голову, а всего лишь в плечо, непременно бы умер. Попади он, куда целился, осколки костей, ключицы и ребер, наверное, до самого сердца пропороли бы тело. А так удар опять прошел вскользь и снова по уже пострадавшей левой руке. Ну точно, в ближайшие 2-3 дня придется обходиться одной правой. Правда, в тот момент боли я не почувствовал, очень был сосредоточен. Мой бросок получился намного удачнее. Увесистый шарик прилетел кузнецу прямо в подбородок, как раз в то место, удар по которому заставляет терять сознание. Чудесная точность. Было бы время, сам себя похвалил бы. Орк, правда, окончательно сознание не потерял, хотя ясность его оказалась нарушена. После того, как булава прошла, почти прошла, мимо меня, он сделал лишний шаг вперед, да еще наклонился, находясь ко мне вплотную. От такого приглашения отказываться преступно. Да даже если бы и захотел, я бы не смог. Мое колено согнулось рефлекторно. Уж как часто Биар мне объяснял полезность такого удара. А ведь раньше я стеснялся, считал его подлым. В общем, от боли сознание у кузнеца мгновенно прояснилось. Вот только сделать он ничего уже не мог. От удара в это место все кристально ясное сознание сосредоточено только на боли. Она поднимается по нервным окончаниям, распространяясь все выше и выше, добираясь до желудка. Именно поэтому некоторых после такого тошнит. Кузнец стоял согнувшись и боялся вздохнуть. Сильному духом человеку достаточно всего пары секунд, чтобы преодолеть оцепенение и начать как-то действовать. И уверен, дай я эти секунды сопернику, он бы попытался увернуться или ударить меня снова. Но я ничего такого возвышенно благородного делать не стал, а вместо этого просто добавил еще локтем сверху в основание шеи. Наконец-то он вырубился. Вот теперь и я почувствовал боль. Рука и зад болели зверски. Особенно сильно рука. Ее, ко всему прочему, еще и здорово отсушило. Тем не менее, я заставил себя опуститься на колено и проверить, не слишком ли сильно досталось сопернику. Не хотелось бы теперь, когда я всех победил, поссориться со всей деревней. Да и не злился я на соперников. А вот на Кашиша зуб заимел. Точно ведь он специально это все подстроил. А вот, кстати, пока я тут, слушая сердцебиение бедного кузнеца, размышляю об отвлеченном, надо бы оценить обстановку, а то что-то совсем перестал слушать, что вокруг происходит, — подумал я. Да и победитель ли я? А то, может, когда Кашиш говорил, что правил нет, он настолько подлые удары даже не упомянул, ввиду того, что это табу. Я поднял глаза и обвел взглядом зрителей. Особой ненависти на лицах не видно, скорее ожидание. И чего они от меня ждут? Точно, я же должен выйти из круга, тогда победу зафиксируют. Я, пошатываясь, поднялся на ноги и поплелся к ближайшему факелу. Вид у меня был совершенно непобедный и нерадостный. Иду, пошатываясь. Цепь за мной волочится, грустно шурша по утоптанной земле. Тем не менее, когда я все-таки перешагнул воображаемую черту, меня подхватили на руки и стали подбрасывать. Очень неосторожно подбрасывать. Свежие ушибы постоянно отзывались вспышками боли. «И чему радуются? Чужак перспективную невесту увел, а они довольны», — раздумывал я, шипя от особенно неудачных прикосновений. Через пару минут меня, наконец, поставили перед Кашишем. «Ну что ж, поздравляю всех! Праздник закончился! Свадьба состоится! Поздравляю, Эрик!» «Спасибо!» — буркнул я. «А где невеста-то?» «Невесты почему-то не было». «Невесту уже отвели в свадебный дом. Сейчас и тебя туда проводим. Небось, порадуется девка, когда узнает, за кого замуж идет. Давайте проводим жениха в свадебный дом к любимой невесте. И пока они женятся, мы будем всю ночь праздновать и веселиться, приманивая счастье для новой семьи. Меня закрутило в толпе. Все пожимали руки, хлопали по плечам и куда-то ненавязчиво подталкивали. Что значит, пока они женятся, мы будем веселиться? Наши с орками представления о свадьбе, похоже, изрядно расходились. Мы уже покинули площадь и теперь шли какими-то закоулками, которых я не ожидал увидеть в просторной, в общем-то, деревне. Впрочем, в темноте любое селение выглядит не похоже на себя дневное. Я довольно сильно вымотался за день, у меня сильно болело плечо, да и живот подводило от голода. Я пытался прийти в себя с помощью самолечения и не очень следил за тем, что происходит. Так что я сам не заметил, что вокруг остались одни мужчины, и мы уже стояли в маленькой комнате без окон и целиком из дерева, как будто внутри сундука. В противоположной от входа стене была еще одна дверь. Вдоль стены стояла лавка. Вот и вся обстановка. Несколько орков стояли вокруг и, улыбаясь, ожидающе смотрели на меня. «От меня что-то требуется?» — осторожно уточнил я. «А как же!» — весело расхохотался один из орков. «Нам нужны твоя рубаха и штаны!» Я был очень утомлен и плохо соображал, потому не нашел ничего лучше, чем спросить: «А у вас разве своих нет?» Переждав веселое ржание, я перефразировал вопрос. «Да зачем вам моя одежда?» «Дурень! На талисманы, конечно! Одежда удачливого жениха, она счастье приносит! И оружие давай, тебе оно сегодня не понадобится! Завтра вернем!» В результате я остался голый, ничего не соображающий, в непонятном помещении, да еще и один. Получив мои тряпки, орки быстро ретировались, судя по звуку, заперев за собой дверь. Я растерялся и сел на лавку. Сидеть было тепло и приятно, но не очень удобно. Лавка жесткая. Да и непонятно, для чего меня сюда вообще привели. Почему одежду забрали? Дошел до двери, ведущей на улицу. Действительно заперто. Тогда я подошел к противоположной. Она оказалась открыта. Стоило дернуть за ручку, как из открывшейся щели повалил пар. «Я в бане!» Баня сейчас была очень кстати. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул. За клубами пара ничего не было видно. «Эй, есть кто?» — тихо прошипел я. «Эрик!» — голос Иштрил был какой-то испуганный. «Ага, только я голый. У меня всю одежду забрали. Ты понимаешь, что происходит?» «Ну, у них так принято», — нервно хихикнула девушка. «Жениха с невестой запирают в бане на всю ночь, чтобы они чистыми вошли в семейную жизнь. Мне женщины рассказали. Ты проходи, только не смотри на меня пока, ладно? Я стесняюсь». «Иштрил, я ничего такого не имел в виду». Поспешил откреститься я, осторожно вытянув руки перед собой, пробираясь в комнату. Где-то в глубине горела лампа, но кроме неясного тусклого света, видно, ничего не было. Я до сих пор не видел таких просторных бань. «Я просто подумал, что ни за кого из орков ты замуж выходить не хочешь. Хотел, чтобы никто не решал за тебя, а получается, что сам за тебя решил. Но я же ничего такого делать не хочу». «Точно не хочешь?» Как-то это немного разочарованно прозвучало. Я набрал в грудь воздуха, чтобы подтвердить, но вместо этого сказал правду. «Нет, ты самая чудесная девушка из всех, кого я знаю, и я, кажется, влюбился, но я не хочу заставлять тебя быть моей женой против воли». «Я никогда не вышла бы замуж против воли. Если бы сейчас сюда вошел кто-нибудь другой, я бы покончила с собой». «Я бы смогла. Я сегодня украла у жены вождя спицу и спрятала ее в волосах. Меня увели, когда вы еще дрались. Я так рада, что это ты. И В общем, я не хочу с тобой расставаться. Я никогда не думала, что кого-нибудь полюблю. И вообще о любви не думала. У нас считают, что любви не бывает. Но это же неправда». Голос ее становился все тише и тише, но я слышал его отчетливо. Когда я понял, что она стоит у меня прямо за спиной, она меня остановила. «Не оборачивайся. Я стесняюсь». Я послушно стоял, потом почувствовал, как она провела ладонью мне по спине, сверху вниз. «Ты тоже очень красивый». Совсем тихо шепнула она и сделала еще шаг. Упруго и мягко прижалась к спине. Тогда я повернулся, несмотря ни на какие запреты. Ее лицо находилось чуть ниже моего, очень близко. Она опустила глаза, смущенно хихикнула. «Красивый». Потом подняла голову, посмотрела мне в глаза, и тогда я ее поцеловал. А что было дальше, я почти не помню, но было так прекрасно, как до этого никогда еще не было. На рассвете выяснилось, что здесь все-таки есть окно. Я увидел маленький, тускло светящийся прямоугольник. Мы лежали на пологе, грелись и о чем-то болтали, прерываясь то на поцелуи, то на то, чтобы достать что-нибудь вкусное с большого блюда, стоящего рядом. Оказывается, молодоженам полагается обильный ужин или завтрак. «Орки ведь выбрали тебя послом?» — поинтересовалась Иштрил. «Интересно, когда мы отправимся к тебе на родину?» «Наверное, скоро. Думаю, сначала вождь разошлет весть по другим деревням, чтобы вместе определить, как все это организовать. Скажи, как ты относишься к тому, что я буду воевать с эльфами, с твоим народом?» Девушка вздохнула и провела рукой мне по груди. «Мой народ — это ты, а эльфы изгнали мою мать и фактически изгнали меня. Мой брат чуть не убил меня, мой отец хотел заставить меня убивать ни в чем не повинных. Я чуть не убила тебя. Я ненавижу эльфов. Нет, не так. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Это, наверное, страшно звучит, но я хочу, чтобы они проиграли войну. Может быть, тогда они изменятся. Знаешь, давай больше не будем об этом говорить. Просто знай, что я буду помогать тебе во всем, что ты считаешь правильным. Я вот подумала, может быть, в других деревнях что-то знают о судьбе мамы? Может быть, видели ее тело? Если сюда соберутся орки из других деревень, я хочу поспрашивать их». «Да, я попрошу Кашиша узнать о тех случаях, когда кто-то выходил к оркам со стороны города. Не хочу давать тебе ложную надежду, но ведь он сам сказал, что даже на его памяти к оркам попадали эльфы, и среди них были женщины». «А я все равно надеюсь, и перестану надеяться только когда увижу тело. Мама единственная, кроме тебя, кто меня любил». Выпустили из бани нас только к полудню. Правда, нельзя сказать, что мы с нетерпением ждали этого момента. Мы даже некоторое разочарование почувствовали, когда услышали стук, несмотря на то, что еда к тому времени закончилась. В предбаннике мы нашли два комплекта одежды и наше оружие. Улицы деревни опять были пусты. Орки уже разошлись по своим делам. «Гонцов по соседним деревням я разослал». Без предисловия перешел к делу вождь. «Уже завтра начнут подходить наши братья. Несколько дней нам понадобится на то, чтобы определить состав будущего посольства, разработать маршрут. Вы, молодожены, будете участвовать в обсуждении. Так что где-то через 2,5 дюжины дней, думаю, будем отправляться. А пока отдыхайте. Гостевой дом в вашем распоряжении. О пропитании позаботитесь сами. Походите по окрестностям, поохотитесь. Проводника я вам выделю. Да вы его уже знаете. Сводит вас к восточному подножию наших гор, посмотрите местность. Вам по ней долго идти придется. В общем, отдых совместим с подготовкой. И, Эрик, ты хорошо себя показал. С тобой можно иметь дело. И, Штрил, вижу, что ты зло затаила за то, что тебя невестой быть не волили. Но ведь к лучшему разрешилось. Или ты недовольна? Я счастлива. Но что, если бы у Эрика не получилось? Судьба, значит, такая. Зато теперь ты знаешь, что твой муж — настоящий мужчина и достоин тебя. Я и раньше это знала, — фыркнула девушка. Понимаешь, девочка, это ведь не моя прихоть была. Наши теперь Эрика уважают, знают, что наши с вами потомки из правильного камня сделаны. У нас далеко не каждый с кузнецом совладает. Он ведь и воин не последний, так что теперь никто против не будет с людьми подружиться. И в дороге его слушать будут, а не отмахиваться. Да и к тебе самой относиться хорошо будут. А то ведь эльфов у нас не любят. А так, все видели, ты за него искренне переживаешь. У нас-то считают, что эльфы — воплощение зла и равнодушия. Добрых чувств вообще у них не может быть. Ладно, можешь злиться. Но лучше попроси у меня что-нибудь. Я, если смогу, тебе это дам. И на том наша вражда закончится. Мы с Иштрил переглянулись. «Удачно, как складывается!» Моя жена повторила свою историю и попросила выяснить все о тех эльфийках, кто в последнее время попадал к оркам. Кашиш вздохнул. «Ну, в общем, я так и думал, что ты попросишь. Я еще вчера разузнал все. Года 4 назад, говоришь». «С того времени к нам только одна женщина выходила. Не к нам, в одной из соседних племен. Она совсем слаба была, да и память потеряла. Но красивая. Ее замуж вождь тамошний взял. Он как раз вдовый был. Через пару дней он будет и жену свою приведет. Я попросил в письме. Посмотришь на нее... Чем боги не шутят, может, и узнаешь ее. Если и правда твоя мать, значит, сами боги вас сюда привели».